Глава 9. «Так!» — воскликнул я и окинул людей пристальным взглядом. «Неужели никто не умеет пользоваться этими штуками?» Я указал рукой на здоровенную гусеничную машину с массивной ракетной установкой. Это была персидская система ПВО. Точнее, их здесь было 15 штук, плюс радиолокационная станция, несколько странных машин и штабная машина, но поменьше нашей. Про защитников я молчу. 400 солдат, 30 воинов-магов и немного техники ничего не смогли нам сделать. Мы просто вошли на территорию базы ПВО под иллюзией вороны, и, собственно, все. Под «мы» имею в виду себя, питомцев и солдат. Студенты подошли уже после окончания сражения, но все они сейчас бесполезны. «Наверное, нужно было кого-то оставить в живых, чтобы он нам рассказал о том, как ими управлять», — вдруг заявила Оля. «Наверное, так и нужно было сделать», — обреченно вздохнув. Я собрался все это взорвать, но... «А давайте заберем. Спрячем технику в лесу, и тут наверняка есть инструкции. Мы разберемся в них. Если по нашей душе прилетят авиация или ракеты, мы их собьем», — предложил толстяк-студент. В его словах был толк, поэтому, обговорив все, мы решили так и поступить. А так как эта база была лишь временной, а батарея ПВО — кочующей, то и боеприпасы здесь были в грузовиках. Так что, все обсудив, мы распределились по машинам и под покровом ночи большой колонной направились к лесу. И весьма вовремя, потому что с севера к базе ПВО двинулась боевая группа персов. Пришлось направить часть питомцев, чтобы их задержать. Питомцев, конечно же, уничтожили, но они не только задержали противника, но и уничтожили под сотню солдат и несколько единиц техники. Машину-штаб, найденную здесь, и все лишнее мы уничтожили. С собой взяли лишь машины ПВО и все, что входит в состав ПВО батареи. Грузовиков с боеприпасами было 6. 2 пустых грузовика мы взорвали. Да и вообще не оставили ничего ценного на базе. Ну а угнанный транспорт разместили в лесу. Пришлось пострадать, чтобы сообразить, что с ними сделать. В итоге расчистили несколько полян. На них разместили системы ПВО, и кроны деревьев закрыли их. Разве что РЛС пришлось оставить на открытой местности. Ну и отключить. Толк от всего этого, если мы не можем им пользоваться. Но инструкции мы нашли. Будем учиться. А еще студенты — жопы хитрые. Мол, мы учимся использовать ПВО. Нас нельзя мучить тренировками. Но так как 20 операторов ПВО нам не нужно, я назначил на учебу лишь 2 самых умных и разбирающихся в технике студентов, а также 10 солдат. Остальные же отправились тренироваться. Но после сна, конечно же. А еще мы неплохо пограбили базу противника, и у нас теперь есть куча всего интересного. Но не буду об этом. Главное, что жизнь становится комфортнее. Весь следующий день солдаты искали новые цели для атаки. Персы, конечно, немного поездили по нашей территории, но мы их прогнали с помощью питомцев. Больше они что-то к нам не лезли. Мы же тренировались, отдыхали, заряжали Николь энергией, а еще готовились к пирушке. Все же продуктов питания мы утащили столько, что хранить негде. И вот, когда уже наступил вечер, мы подготовили места для тусовки. Солдаты у западной стены, мы у восточной, там, где у нас бассейн. Солдаты решили не мешать молодежи и отдохнуть в своей компании. К тому же нападать на нас пока никто не спешил, так что я дал добро на алкоголь. В случае чего всех напою настолько мерзкой дрянью, что похмелье пройдет в тот же миг. Правда, есть вероятность, что после этого у людей появится фобия на алкоголь. Но мне особо никто не поверил. Что ж, я предупреждал. Для пирушки мы развели большой костер, расставили деревянные стулья, поставили столы, которые сами и смастерили, ну и расставили блюда, которых была тьма. А еще шашлык. Ну, это уже солдаты готовят. Они весь день мучились с маринадами, а мучились, потому что долго спорили, какое лучше. В итоге сделали 7 маринадов. Мясо же часть у персов забрали, часть добыли охотой. Мангалы делали сами, из вражеского транспорта, как и шампуры. Над головами развесили лампочки, а также они были размещены на кустах, которые обвили стены. В общем, освещение было отличным, как на фестивале. Настроение у людей было приподнятое. Хоть и все болело после моих тренировок, но люди улыбались. Одеты были кто как, но парни в основном в военную форму, чтобы придать себе более статный вид. Девушки в основном в свободную одежду. Штаны, футболки и кто-то даже шортики. Одежду, конечно же, шила Альма. Но последние дни ей было, мягко выражаясь, не до шитья, так как я загонял ее тренировками. Лиса еще не вернулась, там ее загружали всем жизненно необходимым для родимых деточек, так что страдать пришлось лишь кошке и паучихе. Ну и я через нее передал информацию о ПВО и всем, что узнали за последнее время. Как Блэр доберется до нас, я не представляю. Она и так с трудом пробилась через фронт. Николь тоже к нам пришла. На ней было нежно-белое платье, и теперь ей можно говорить, но мало. Она все еще притворяется обычной дриадой, просто более сильной. И вот заиграла приятная музыка, все расселись за столом, но так как девушек втрое больше, чем мальчиков, каждый из парней был окружен минимум двумя девушками. «Тост!» — заявил один из парней. Он был среднего роста, но весьма статен и хорош собой. «За прелестных дам и нашу стойкость!» Он поднял бокал вина, которого у нас было мало, и мы его разбавили, а за ним бокалы подняли и все остальные. «За стойкость! И чтобы персы психанули! Пусть вновь самоубьются о нашу оборону!» — добавил я и заулыбался. Но народ как-то скептически отнесся к моему заявлению. Похоже, не очень они и хотят вновь пережить массированное нападение. Народ застучал бокалами, и я тоже со своими блондинками. И даже до рыжей с черноволосой дотянулся. Николь не пила, так как она почти не ощущает алкоголь. Так что дриада сразу приступила к еде, а за ней и все остальные. Постепенно народ расслабился, и начались разговоры. Уже не было той дискриминации, которую я замечал ранее. Той простолюдинки-студентки уже в открытую клеились аристократы. Та, правда, не подпускала парней близко. Все же они поматросят и бросят, ведь аристократы не женятся на простолюдинках. Но вниманию была рада. А вот Марина, наша высшая милфа, как ее назвали парни, к огорчению парней сразу ушла к солдатам. Вместе с ней там были три женщины, и, судя по смеху, им там весело. Из-под стола показалась мордочка золотой. Пришлось кинуть ей кусок мяса, а та сразу кинулась на другую сторону стола, и я заметил, как уже там ей бросили кусок мяса. Она зигзагами передвигалась под столом и попрошайничала еду. Причем ей и питомцам также приготовили еду. Но, как говорится, со стола людей всяко вкуснее. «Эх!» — вздохнула Аня и, опершись подбородком об ладонь, посмотрела на меня. «Хорошо тут. Жизнь ощущается, дышится полной грудью. Нет взрослых, которые нас бы контролировали и приказывали. За все свои поступки отвечаешь сама. Да и жизнь кажется проще». «Долго это не продлится. После видео, которое я послал вместе с Блэр, персы гарантированно психанут. Так что наслаждаемся моментом, пока можно», — ответил я. Но Аня и так это понимала. «Кстати, а зачем ты это сделал?» — спросил толстяк. Он сидел напротив. Народ же затих, прислушиваясь. «Кто разбирается в высшем обществе Великой Персии?» — спросил я. И в ответ почти все подняли руки. Видимо, хорошо учились, не то что я. «Мы нанесли оскорбление и унизили высших персов. А еще, судя из слов наших пленных механиков, в лагере пустынников погиб какой-то важный перс. Думаю, все вы понимаете, как он погиб. Это еще больший позор. И дабы смыть этот позор, они прикажут убить нас». «А так как основные их силы заняты на фронте, то персы либо пошлют резервы, либо кого-то элитного, из тех, кого готовили для других мест», — предположила Оля. «Она, кстати, молодец. Не спит, хотя на небе уже звезды». «Так и есть. и меня устроят оба варианта. Но план отступления у нас уже есть». Я кинул взгляд назад на купол из деревьев, а внизу у нас тайный ход. Его я не показывал на камеру, и он уже уходит далеко-далеко. «Или нас разбомбят!» — хохотнул кто-то. «Или разбомбят!» — согласился я. «Но толку-то? Сюда нужно 1000 тонн боеприпасов сбросить, чтобы уничтожить лес, который быстро восстановится». «Все, хватит болтовни, давайте танцевать!» — предложила одна худенькая аристократка и, ткнув сидящего рядом парня в бочину, утащила его к костру. В этот момент изменили музыку, и все повалились танцевать. А я... «Что ж, завел себе гарем, теперь страдай», — ухмыльнулась Аня и, схватив меня за руку, потянула к костру. На пепельной блондинке был соблазнительный топ и спортивные штаны. Волосы же связаны в косу. Личико довольное, глаза полны жизни. И нет больше того холода, который был при нашей первой встрече. Теперь это не сосулька с противным характером, а энергичная и полная жизни девушка. Она настолько соблазнительно двигала телом, что народ невольно загляделся. Даже девушки. Все же многие не могли похвастаться такими формами из-за худобы. А тут прям ух! И выразительная талия, и красивые подтянутые ножки. Про верхние и нижние полушария я вообще молчу. В Анне было красивым абсолютно все. И чем сильнее становится ее тело, тем идеальнее становится ее красота. От танца Ани всем стало горячо, и мне в том числе. Я уже не раз говорил, что убийцы, чудовищ, живущие лишь сражениями, очень любят красоту. Для нас это лучик света в мире крови и жестокости. Когда закончилась музыка, включили что-то помедленнее. Аристократы привыкли к более официальным танцам, так что вскоре девушек закружили, обнимали за талию и брали за руки. А когда закончился еще один танец, подоспела очередь Лизы. Девушка была в алом платье и черных чулочках. Ее огненные волосы были распущены, взгляд уверен, движения отточены. Лиза тренировалась, так как твердо решила стать аристократкой. Сейчас она будто сдавала экзамен, и когда закончился танец, поспешила к столу, где отобрала у Оли телефон и начала просматривать свой танец. Видимо, искала недостатки и свои ошибки. Сама полторашка не любила танцевать, но в этот раз и решилась. Благо, танец был более спокойный. На девушке же были удобные штаны и кофта, так как ночь и уже прохладно. «Ябликов», — вдруг заявила та и, кинув на меня серьезный взгляд, продолжила. «Ты ходишь по тонкому льду». «О чем ты?» — поинтересовался я у нее и закрутил подобно Юлия. «Все так сделали». «Все эти геройства, военные подвиги. Нас постоянно спасаешь. О последствиях не думаешь?» «Каких?» — слегка недоумевал я, не понимая, к чему она клонит. Ну и продолжал танец. «Ясно», — вздохнула она и покачала головой, а затем улыбнулась. «Неважно». Попытка выведать, что она имела в виду, с треском провалилась. Та лишь улыбалась и игнорировала меня. А затем я танцевал с Николь, которая больше поглядывала в сторону солдат. А потом и с Альмой потанцевал. Кира же не умела и не собиралась танцевать. Ей это неинтересно. Она просто ела и наблюдала за нами. Ну, иногда хвостом, торчащим из джинс, била золотую по морде. Но в итоге та не выдержала, и началась перепалка. Кира стала пумой и подралась с песцом. Ну, а я с Альмой танцевал. Так как обычно была в черном платье, на руках ажурные перчатки, на голове шляпка. И танцевала девушка превосходно. «Что?» — спросила она, когда мы кружились в танце. «Выглядишь довольной». «Хоть я и люблю тишину и покой, но мне нравятся такие вечеринки. Они душевные. И можно вас попросить об услуге? Потанцуйте с юной». Мы кинули взгляд на невысокую девушку с книгой в руках. Она сидела у стены и читала, игнорируя парней и приглашения на танцы. «Без проблем. Но зачем?» «Хочу, чтобы у нее осталось больше приятных воспоминаний об этом вечере». Девушка улыбнулась, а я обхватил ее покрепче и, прижав, поцеловал. «А ты?» «Я...» Она зарумянилась и опустила голову, но я вновь закружил ее, отчего девушка ойкнула. «После праздника, на берегу», — сообщил я ей, и после танца отвел к столу и подошел к Юне. «Потанцуем?» «Что ж вы все так любите мучить меня?» — простонала та и вернула книгу в кольцо. «Ладно, тебе же Альма попросила. Тогда не буду обижать ее». Она протянула руку, и мы ушли танцевать. На девушке была плотная кофта и свободные штаны, а на носу очки. Юнна смущенно улыбалась, но танцевала хорошо. А как покачивалась ее пышная грудь, загляденье. «Спасибо», — произнесла она. Но я не понял, за что, так что она пояснила. «За духи спасибо. С тех пор мне стало куда легче. Парни меньше донимают». «Пожалуйста», — улыбнулся в ответ, а та опустила взгляд. «Что?» «Твоя улыбка покоряет. Хочется кинуться в объятия и поцеловать, а потом позволить делать с собой непотребство». «Заманчиво». «Но делать этого я, конечно же, не буду». Она показала мне язык и рассмеялась. «Связаться с Зябликовым — это то же самое, что подписать смертный приговор моей спокойной тихой жизни». «Справедливо». «Вот-вот», — заулыбалась девушка и оттолкнула меня. «Все, я натанцевалась на полгода вперед». Она помахала рукой Альме, и они вместе отошли ото всех и принялись читать книги. Ну, а вечер продолжился. А когда все натанцевались и наелись, собрались вокруг костра. У нас были остатки вина, тепло костра и вся ночь. Люди стали делиться историями, в основном жуткими. Я же молчал, дабы не испортить людям психику. И так уже, кажется, испортил трех девушек. Со стороны солдат слышался хохот, поддерживающие выкрики и что-то еще. Похоже, им там весело. Но и у нас неплохо. Народ расслабился, улыбался и смеялся. Будто бы мы не посреди вражеской территории, а где-нибудь дома, на пикнике с ночевкой. И когда время перевалило далеко за полночь, люди стали постепенно расходиться. Благо, спали мы теперь на кроватях, пусть и не самых удобных, но куда лучше, чем спать на каменных плитах. Разве что спящую Олю пришлось нести на руках. Но перед входом передал ее Ане, так как мужчинам в женскую обитель вход воспрещен. И стоит отметить, что этим вечером было немало поцелуйчиков и обнимашек. Но дальше этого дела не зашло. Люди прекрасно понимают последствия перехода в горизонтальную плоскость. У многих жизнь уже расписана на десятилетия вперед, причем не ими самими. Вскоре я покинул подземелье и глянул, как там дела у вояк. А там все отлично. Народ и не собирается спать. Устроили турнир по шашкам. Найдя Альму, которая стояла у выхода, попросил Николь открыть проход. Девушка же встрепенулась, когда корни начали открывать его. «Выглядишь так, будто я злой серый волк. Пришел съесть красную шапочку», — хохотнул я, глядя на девушку. «А разве это не так?» — мило улыбнулась девушка и юркнула в темный проход. «Я за ней». Она пошла впереди, совершенно не опасаясь растений. Они просто не касались ее. А еще Альма отлично видела в темноте, впрочем, как и я. Вскоре оказалось, что это она меня ведет, а не я ее. И минут через пять мы вышли к неплохому такому пляжу. Правда, маленькому очень. Альма сразу же достала свою паучью шкатулку и начала переносить из нее весьма широкое покрывало, накрыв половину пляжа. Затем бутылочку вина, бокалы, свежие фрукты и бутерброды. А на паутину подвесила небольшую золотую люстру со свечами и подожгла их. Я, честно говоря, потерял дар речи. Особенно, когда та стянула с себя платье и осталась в черном купальнике. Весьма изящном, но при этом соблазнительном. «Искупаемся», — предложила она. «И как тут можно отказаться? Вода, конечно, все еще непригодная для того, чтобы в ней купались люди или ее пили животные. Но до полной ее очистки осталось не так уж и много времени». Скинув с себя всю одежду, пошел за девушкой. И пусть вода слегка покалывала, но я быстро привык к ней. А еще она была почти горячая, и в ней было куда теплее, чем снаружи. На небе красовалась полная луна, которая светила на нас, а водоросли Николь охраняли нас от любопытных монстров. Идеально. Альма подплыла ко мне и, положив руку на плечо, подтянулась и поцеловала. Ее глаза горят. С волос стекает вода, а моя рука невольно обхватила девушку за талию, прижимая к себе. а раньше на полу заставлял спать», — захихикала она, стоило нашим губам отцепиться друг от друга. «Мир оказался куда сложнее, чем я думал». «Так и есть. Никогда не думала, что люди — это не только разрушение, но еще и созидание, литература, искусство. Как много в мире всего прекрасного!» На лице Эльмы появился восторг, и меня окатило волной счастья. Похоже, она счастлива жить среди людей. Но учитывая, что в духовном пространстве она никак не изменилась, девушка полностью осознает, кто она. «Нужно тебя в картинную галерею или в музей сводить». Договорить мне не дали, так как мой рот попытались съесть. Кое-как догреб до берега и... К черту вино и фрукты! Девушка оказалась подо мной, а белье повисло на ветке над нами. И вдруг все тело начало ломить, а я обратился в Арахнуса. Попробовал отойти в сторону, но оступился и упал. Альма же захихикала от моей неуклюжести. Вернув человеческий облик, я затряс головой. Быть пауком как-то тяжело. Но вдруг на меня набросились и, повалив, начали целовать, что впоследствии перешло в секс. Кто мог знать, что Альма такая страстная и активная, словно юла? Ее тело было гибким, худеньким и легким, но при этом она казалась муравьем, в том плане, что куда сильнее, чем выглядит. А когда мы переместились на паутину, тут я растерялся. Но сколько же новых интересных поз я узнал? Мне пришлось выложиться на все 300%, потому что эта женщина была ненасытна. В итоге просто лег на спину и разрешил ей делать все, что хочется. «Да сколько ж у тебя сил!» — простонал я, ощущая себя опустошенным до предела. Мне даже целебное зелье пришлось выпить, чтобы регенерацию подстегнуть. «Еще немножечко», — с закрытыми глазами ответила наездница. Ее тело было мокрым, и пот сверкал от лунного света. Вид, я скажу, был прекрасным. Альма была грациозна и хрупка, а мои ладони полностью обхватили ее узенькую талию. Небольшая, но красивая грудь забавно покачивалась во время скачков на мне, а лицо было сосредоточенное, даже глаза были закрыты. Но вдруг она прикусила губу, и я почувствовал повышенное магическое излучение. «Моя паучья половина пытается эволюционировать». «Не сдерживай себя!» — вздохнув, прижал девушку к себе, а после положил рядом. «Уверенная!» — простонала та, вся трясясь. «Да, после этого леса хуже уже не будет!» Присев, я медленно выдохнул и, закрыв глаза, направил в Альму поток энергии. После чего послышался писк. Приоткрыв глаза, увидел, как девушка обратилась пауком. Она подвесила себя на мощной ветке и начала закручиваться в кокон. Я же вновь закрыл глаза и продолжил посылать энергию. Даже посетил духовное пространство, предварительно призвав Мию. К счастью, Ханон не нашел меня. Поэтому я просто поглощал энергию и посылал ее в Альму. Она, как губка, впитывала все, что я даю, но и сияние у меня было сильнее, чем когда напитывал Николь. Оттого в мою пещеру один за другим наведывались чудовища. Совсем не давали медитировать, сволочи. Но я даже без медитации вытягивал немало энергии. По идее, я должен ее поглощать и выпускать, почти как маги с маной. Но нет, в итоге я переношу ее оттуда сюда. «А ты еще что за тварина?» Ко мне в пещеру начало лезть нечто с черной шкурой, похожее на гориллу, но более гуманоидную. Глаза и рот сияли, словно она проглотила красный фонарик. «Гара-гара!» произнес монстр и вспыхнул мощнейшей духовной защитой. А на его духовных руках, которых оказалось аж 6, появились острые когти. Но вот поймать ими летящий камень весом в 50 килограмм тварь не смогла. Взревел монстр, попятившись назад. А я кинул еще один камень, выбивая глаз. Второй камень попал в колено, третий вновь в морду. А там и я подбежал до схода, ударил монстра по шерстяным бубенцам. Раздался полный боли крик, но я только начал. Схватив тварь за голову, я вбивал ее в камень, пока мозги не потекли по этому самому камню. Уф! У меня аж волосы дыбом стали. Я, конечно, знал, что после убийства твари можно получить немного духовной энергии. И очень много при убийстве демона, но тут прям капец какой-то. Аж дышать тяжело стало. С трудом, но поглотил все. после чего Мия вытянула меня обратно, а там кокон Альмы сияет. Неужели переборщил? Ух, сфера души даже сияет. Но ничего, в этом деле трудно переборщить. Правда, похоже, я все же смог. Но я же опытный. Поэтому просто помогаю, полагаясь на интуицию и опыт. Я регулировал энергетические потоки, уменьшая потери от переизбытка и ослабляя давление, после чего процесс эволюции пошел легче. Правда, для меня это оказалось тем еще испытанием. Трудно это. А мне после бурного секса спать хочется. Еще и вино ранее пил. Но я держался. И уже через час сияние кокона начало снижаться, пока полностью не пропало. И тогда ничего не произошло. Принялся ждать. 5 минут. 10. 20. Я уже выпил половину бутылки вина и съел все бутерброды, как вдруг кокон начал трескаться, и из него выпала она. «Женщина, если ты хочешь сказать, что стала королевой Арахан, я сбегу в горы». «Нет, к сожалению, я еще слишком молода для звания королевы, но...» Она опустила взгляд и нежными руками обхватила свою небольшую грудь. «Похоже, человеческая ДНК, которым вы меня накачали, помогло мне стать более совершенной арахной». Раздался хлопок, и у меня закружилась голова. Похоже, я переборщил силой и чуть не пробил себе череп, хлопая по лицу. «Еще одна первородная на мою голову!» Простонав, завалился на землю, а Альма торопливо подошла ко мне. Сейчас она выглядела как в духовном пространстве. Обычно верхняя половина арахны — это гуманоидный паук, хитиновая шкура, две руки, паучья голова. И вроде они могут говорить, но не уверен. Везде по-разному пишут. Имею в виду не разговор с помощью магии, а голосовыми связками. Но у меня здесь полностью человеческая половина женщины, которую усадили на паучью тушку. Из минусов. Она явно теперь не сможет кусаться и выпускать яд. Паутинные сети тоже под вопросом. Из плюсов. Арахны обычно умеют пользоваться магией. «Господин, смотрите, что у меня есть!» Заулыбалась девушка, указывая вниз. В место, где соединяется человек и паук. «Я теперь могу от вас иметь паучат». Вновь раздался хлопок и, похоже, сотрясение. Арахна, которая может размножаться. Еще скажите, что я смогу обратиться арахной. Ну-ка. «Ну, пиздец», — пробормотал я, глядя на свою паучью жопу. «Все, нам точно хана. Пора уходить в горы».